Гиена. Гиена считается отвратительным существом. Ну да, это так. Но ведь большинство собак тоже отвратительны. Задние конечности гиены короче передних, голова тупая, крупная, на толстой шее. Гиены бывают пятнистые и полосатые. Шерсть вздыблена. Места обитания — Африка, Турция, Иран, Армения, Азербайджан, Пакистан. Жрут даже арбузы и дыни, и любят падаль. Стаи могут загнать и убить даже буйвола. Хохочут, как люди. Днем спят, ночью охотятся. Когда пасть оскалена, то выглядят курносыми. Большая тварь с мохнатым хвостом и недлинной гривой. Вместе с хвостом до 2 метра и до 80 килограмм веса. В этих тварей круглые уши и ухмылки, как у белых медведей. Могут дать отпор даже льву. У пятнистых гиен доминируют самки. Еще гиены воняют. Челюсти у них чудовищные, 34 зуба. 4-палые, когти не втягиваются. Тупые зоологи относят их к кошачьим, хотя им место в собачьих. Самка вынашивает детенышей 90 дней. Рождаются такие ушастые дьяволы. Знаменитая кость с отверстиями, которая считается флейтой, сделанной неандертальцами, доказательством того, что неандертальцы были людьми, а не еще обезьянами, эта гиена кость зубищами проколола в своей жадности.